все, кто против любых перемирий, ребята, записывайтесь вот прямо в штурмовики. Не куда-то там, я помогаю, а я вот там что-то еще делаю, а я вот тоже на фронте, но я не воюю прям вот так, а вот чуть-чуть дальше воюю. А я помогаю духовно. Вот. Записывайтесь все в штурмовики. Вот только те люди, которые на фронте постоянно, вот, они имеют право что-то сказать. Все, вот мнение всех остальных меня вообще не интересует.